Я прилетел в Лос-Анджелес в начале второго и взял такси до банка Pacific and Union. Каждую свободную минуту, а их было не так много за последние две недели, я ломал себе голову над тем, как раздобыть адрес другого Рименного банка. Разумеется, Pacific and Union имеет этот адрес, поэтому первым делом надо было попытаться узнать, как и где он хранится. Расплатившись за такси, я взглянул на банк, и у меня отлегло от сердца. Я боялся, что он окажется мелким филиалом с небольшим числом служащих, которые могли бы запомнить меня. Но это был крупный банк, судя по массивному зданию со швейцаром у дверей, впускавших и выпускавших непрерывный поток посетителей. Я вошел в большой зал. По обе стороны располагались зарешоченные конторки, за которыми стояли кассиры. У каждой из них была небольшая очередь. За кассами проходила круговая галерея, где сидели клерки, занятые работой на различных счетных и множительных машинах. Дальний конец зала занимали стеклянные кабинки для старших банковских служащих. Я пристроился в короткую очередь к одной из касс. Пробормотав извинения, я протянул руку и взял со стойки приходный ордер. Потом достал из бумажника 10 пятидолларовых купюр. Через несколько минут передо мной в очереди остался лишь один человек, и я смог расположиться за стойкой. Я вписал приходный ордер четкими печатными буквами. «Рита Марчелл» и ниже внес «Джон Хэмилтон». Когда подошла моя очередь, я протолкнул под решетку 10 пятидолларовых купюр и приходный ордер. Кассир взял ордер и уже занес над ним свой штамп, но потом замешкался и взглянул на меня с озабоченным видом. Я стоял, положив локти на стойку, и безучастно посматривал по сторонам. «Вы, по-моему, неверно заполнили бланк», — сказал он. «А в чем дело?» — спросил я, повернув к нему лицо. Он помедлил, еще раз взглянул на приходный ордер и сказал: «Подождите минутку». Все складывалось так, как я и рассчитывал. Он взял бланк, вышел из своей конторки и быстро зашагал вдоль длинной стойки к лестнице, которая вела на галерею. Я встал таким образом, чтобы можно было следить за ним. Он поднялся по лестнице на галерею, подошел к девушке, которая сидела за большой машиной, и что-то ей сказал. Она повернулась на своем вращающемся стуле к большой карте, висевшей на стене. Я видел, как она провела пальцем вниз по какому-то столбцу, похожему на список фамилий, затем сделала обратный разворот к машине и нажала кнопки. Чуть повременив, она протянула руку, достала карточку и отдала ее кассиру. У меня бешено колотилось сердце. Я догадался, что это был справочный автомат, в котором хранятся карточки клиентов банка. Каждый клиент имеет свой номер. Если набрать эти цифры на клавишах автомата, он выбрасывает соответствующую карточку. Я видел, как кассир сверяет с карточкой мой приходный ордер. Затем он вернул карточку девушке и поспешил на свое место. «Здесь какая-то ошибка, сэр», — сказал он. «У нас нет счета на это имя. Вы уверены, что правильно его написали?» Я нетерпеливо пожал плечами. «Не стал бы утверждать этого под присягой. Это всего лишь карточный долг. Я играл в бридж против мисс Марчелл, и ей проиграл. У меня не оказалось с собой чековой книжки, и я обещал уплатить свой долг через ваш банк. Как я понимаю, она не держит здесь своих денег. Вы лишь переводите поступление на ее имя в другой банк». «Верно, сэр, если это та клиентка, с которой мы имеем дело, но ее имя не Марчелл, а Рима Маршалл». «Чего не знаю, того не знаю», — сказал я небрежным тоном. «А не лучше ли послать ей чек? Впрочем, у меня нет ее адреса. Может быть, вы мне его дадите?» Он выслушал, глазом не моргнув. «Если вы отправите ей письмо через наш банк, сэр, мы будем счастливы перепроводить его по назначению». Иного ответа я и не ожидал, и все-таки был разочарован. «Так я и сделаю. Благодарю вас». «К вашим услугам, сэр». Я кивнул ему, спрятал деньги в бумажник и вышел. Это был первый шаг. Я узнал, где хранится ее карточка. Теперь я должен до нее добраться. Я взял такси, поехал в тихую, недорогую гостиницу и снял там номер, откуда сразу же позвонил в Pacific and Union и попросил соединить меня с управляющим. Когда он взял трубку, я представился как Эдвард Мастерс и спросил, не примет ли он меня завтра утром, где-нибудь часов в 10, чтобы обсудить одно дело. Он сказал, что готов принять меня в 10:15. Меня бесило, что я вынужден бездействовать до следующего утра. Но это был тот случай, когда я не мог торопить события. Мне не надо было напоминать, что 13 лет назад полиция Лос-Анджелеса разыскивала человека с опущенным веком и шрамом на щеке. Не исключено, что найдется какой-нибудь бдительный ветеран, который сможет меня опознать даже сейчас. Поэтому остаток дня я провел в холле гостиницы и рано лег спать. На следующее утро я пришел в банк за минуту до назначенного времени. Меня сразу же провели в кабинет управляющего. Обходительный пожилой толстяк сердечно потряс мне руку. В то же время он как-то незаметно дал понять, что очень занят и был бы не прочь сразу приступить к делу. Я сказал, что представляю строительно-подрядную фирму с главной конторой в Нью-Йорке. Мы собираемся учредить филиал в Лос-Анджелесе и решили открыть текущий счет в банке Pacific and Union. Я постарался внушить ему, что мы достаточно солидная фирма, и попросил его совета по вопросу аренды помещения. Я сказал, что нам потребуется большая площадь, поскольку у нас работает 10 администраторов и более 200 служащих. Я видел, что произвел на него впечатление. Он рекомендовал мне агента по продаже недвижимости, который мог бы все устроить. Я сообщил ему, что мы намерены для начала перевести к нему в банк из нашего банка в Нью-Йорке около 2 миллионов долларов. Это тоже произвело впечатление. Он сказал, что будет рад сделать все, что сможет. Стоит мне только обратиться с просьбой, и банк к моим услугам. «Я не думаю, что нам понадобятся какие-то особые услуги», — сказал я. Потом, чуть помедлив, добавил. «Разве только вот что. У вас здесь есть новейшие образцы конторского оборудования. Я хотел бы установить такое же в нашем филиале. К кому обращаться по этому вопросу?» «Лучше всего к фирме Chandler & Carrington», — сказал он. «У них есть любое оборудование, которое может вам понадобиться». «В известном смысле наша деятельность немного напоминает вашу», — сказал я, исподволь приближаясь к истинной причине своего визита. «Наши клиенты разбросаны по всей стране. Мы должны поддерживать с ними связь. Нужна оперативная информация о наших деловых контактах. У вас здесь имеется справочный автомат, который меня заинтересовал. Вас он удовлетворяет?» «Мне повезло. Похоже, эта штука была предметом его особой гордости. Более чем удовлетворяет. Правда, он стоит немалых денег, но в конечном счете окупается с лихвой. Я лишь мельком увидел его, когда входил», — сказал я. «Он действительно вас устраивает?» «Послушайте, мистер Мастерс, если уж вы так заинтересовались, я буду счастлив продемонстрировать вам его работу. Мы более чем довольны. Хотите посмотреть, как он действует?» Я был предельно выдержан. «Мне не хотелось бы доставлять вам беспокойство». «Это никакое не беспокойство, а удовольствие». Он нажал кнопку на своем столе. «Я попрошу мистера Флеминга показать вам автомат». «Как только мы найдем подходящее помещение, я возобновлю наши контакты», — сказал я. «Мы оценим вашу помощь». В дверях появился клерк, молодой человек с серьезным лицом, которое выражало надежду и готовность быть полезным. «Флеминг, это мистер Мастерс. Он будет открывать у нас счет. Мистер Мастерс заинтересовался нашим справочным автоматом. Не покажете ли ему, как он работает?» «Разумеется, сэр». Он слегка поклонился в мою сторону. «С удовольствием». Я поднялся, чувствуя слабость в коленях. Я знал, что полдела сделано, но это было еще не все. Пожав руку управляющему и еще раз поблагодарив его за помощь, я вышел из кабинета вслед за Флемингом и поднялся по лестнице на галерею. Мы остановились возле справочного автомата. Девушка, сидевшая перед ним, крутанулась на своем стуле и вопросительно посмотрела на нас. Флеминг представил меня, затем стал объяснять, как автомат работает. «У нас более 3500 клиентов», — сказал он мне. «Каждый из них имеет свой номер. Список номеров вот на этой карте». Он указал на большую карту, висевшую на стене. Подойдя поближе и быстро пробежав ее глазами, я нашел Риму. Как-то странно было видеть перед собой эти аккуратные буквы и цифры, образующие короткую строчку. Рима Маршалл, 1997. Ничто и никогда не впечатывалось в мою память с такой силой, как этот номер. «Зная номер, — продолжал Флеминг, — остается лишь набрать его на клавишах автомата, и карточка клиента тут же выбрасывает вот этот лоток». «Звучит прекрасно», — сказал я с усмешкой. «А вот как он работает?» Девушка, которая все слышала, снисходительно улыбнулась. «Он никогда не ошибается». «Докажите», — улыбнулся я в ответ. «Берем первый номер по нашему списку», — сказал Флеминг. «Р. Эйткин, номер 0001. Мисс Лейкер, дайте мне карточку мистера Эйткина». Она развернулась лицом к машине и нажала на клавиши. Оживший автомат загудел и выбросил в лоток карточку. «Вот таким образом», — сказал Флеминг с лучезарной улыбкой. Я остановил его жестом руки. «Я скептик. Может быть, карточка не имеет никакого отношения к мистеру Эйткину?» Он радостно вручил мне карточку. Я увидел на ней фамилию Эйткин, напечатанную вверху большими буквами. «Да, впечатляет. Похоже, придется покупать такую машину. Можно мне самому попробовать?» «Разумеется, мистер Мастерс. Сделайте одолжение». Я наклонился над клавиатурой и набрал цифру 2997. Сердце у меня стучало так громко, что я даже испугался, не услышит ли Флеминг или девушка. Раздалось ровное гудение, в металлической кассете замелькали карточки. Я смотрел и ждал, пока лицо у меня не покрылось испариной. Потом я увидел, как одинокая белая карточка скользнула в лоток. Флеминг и девушка заулыбались. «Номер, который вы выбрали, принадлежит мисс Риме Маршалл», — сказал Флеминг. «Посмотрите сами, та ли эта карточка». Я протянул руку и взял карточку. «Вот, Рима Маршалл, лицевой счет, Санта-Барба, приход $10 000». «Да, машина стоящая», — сказал я, стараясь сохранить твердость голоса. «Ну что ж, спасибо. Это как раз то, что я ищу». Спустя полчаса я гнал в Санта-Барбу по Приморскому шоссе на автомобиле, взятом на прокат. Я предостерегал себя от излишнего оптимизма. Хоть я и сузил зону поиска, хоть я и знал, что Рима должна жить где-то в Санта-Барбе, мне еще предстояло найти ее, а времени оставалось все меньше и меньше. Я приехал в Санту-Барбу в 18:00 вечера и сразу же справился у дорожного полисмена, как найти банк Pacific and Union. Я медленно проехал мимо банка, который уже закрылся. Это был небольшой филиал. Я поставил машину и вернулся, чтобы получше его рассмотреть. Как раз напротив находилась маленькая гостиница. Я взял из автомобиля чемодан и пошел в гостиницу. Это было одно из тех убогих мест, где останавливаются главным образом коммивояжеры. За конторкой сидела тучная женщина, которая приветствовала меня скорбной улыбкой и дала ручку, чтобы я зарегистрировался. Я спросил, есть ли у нее свободная комната с окнами на улицу. «Да, есть», хотя она рекомендовала бы задние комнаты, где не так шумно. Я сказал, что шум мне не помешает, после чего она вручила мне ключ и объяснила, как пройти в номер, добавив при этом, что обед будет подан в 7 часов. Я поднялся с чемоданом по лестнице, нашел номер, открыл дверь и вошел. Комната была чистая, простая и далеко не комфортабельная, но меня это мало трогало. Я взглянул в окно. Банк находился точно напротив. Я устроился у окна на стуле и начал разглядывать зарешеченный вход. Когда Рима приходила в банк? Я знал, что здесь нельзя повторять ту уловку, которую я использовал в Лос-Анджелесе, чтобы взглянуть на ее карточку. Стоит ей на миг заподозрить, что я иду по ее следу, она тут же улизнет, и мне придется начинать свои поиски от нуля. Может быть, если вести наблюдение из окна, мне удалось бы ее увидеть и выследить, где она живет. Я понимал, что для этого потребуется время. Послезавтра я должен сидеть за своим рабочим столом. В моем распоряжении оставался лишь один день. Возможно, мне повезет, и я ее увижу. На том я и порешил, хотя не слишком надеялся, что именно завтра она придет в банк. Мне необходимо было соблюдать осторожность и держаться в тени. Если она увидит меня раньше, чем я ее, все мои планы рухнут. Поэтому я решил не искушать судьбу и никуда не отлучаться. Я распаковал свои вещи, принял душ, переоделся и спустился в холл. Там не было ни души. На всякий случай я полистал телефонный справочник и адресную книгу. Рима в них не значилась. Я вернулся в свою комнату и растянулся на кровати. Теперь оставалось только ждать следующего утра, когда откроется банк. Время тянулось бесконечно долго. Позже я спустился в ресторан и кое-как управился с невкусным и плохо сервированным обедом. Сразу после обеда я лег спать. За завтраком я предупредил тучную женщину, что у меня много писанины, и я намерен поработать в своем номере. Она сказала, что меня не будут беспокоить. Я поднялся к себе в комнату и устроился у окна на стуле. Банк открылся в 9. Судя по всему, это был какой-то захудалый филиал. За первые 2 часа туда вошло лишь 5 человек. Потом посетителей несколько прибавилось. Я продолжал наблюдать. Надежда не оставляла меня до тех пор, пока банк не закрылся. После этого у меня наступила такая депрессия, что впору было вешаться. Я должен был уехать на следующее утро, потеряв всякие шансы найти Риму до срока 2-го платежа. Остаток вечера я ломал голову над тем, есть ли еще какой-нибудь способ ее найти, кроме наблюдения за банком в расчете на случайную удачу. Но так ничего и не придумал. Ходить по улицам в надежде встретить ее было бы пустой затеей, к тому же и опасной. Легко может случиться, что она увидит меня первой и тогда бесследно исчезнет. Внезапно меня осенило. А что, если попытаться найти Риму с помощью частного сыскного агентства? В первый момент идея так меня захватила, что я бросился было вниз отыскивать в справочнике название и адрес агентства, но вовремя спохватился. ведь я ищу ее, чтобы убить. В сыскном агентстве меня запомнят. Они расскажут полиции, что я нанимал их для ее розыска, и полиция начнет охотиться за мной. Нет, дело касалось только меня и Римы. Никто не сможет мне помочь. Я должен справиться с этим сам. Вот тогда, лежа на кровати в своем номере, я впервые отчетливо осознал, что даже и разыскав Риму, я должен буду еще придумать, как ее убить, не подвергая себя никакому риску. Я думал об этом убийстве со спокойной совестью. На чашу весов брошено наше с Саритой будущее против никчемной жизни выродка. Но это надо сделать так, чтобы не осталось никаких улик, которые могли бы навести на мой след. А вдруг она посвятила кого-нибудь в свое намерение шантажировать меня? Как это узнать? Как распутать этот дьявольский узел, где одна трудность цепляется за другую? Во-первых, я должен найти ее. Затем, действуя по обстановке, убить. После этого я должен быть целиком и полностью уверен, что меня не смогут заподозрить в этом убийстве. На следующее утро я вернулся самолетом в Холланд-Сити и вскоре после 11 вошел в нашу контору. Джек разговаривал по телефону. Увидев меня, он сказал в трубку: «Я вам перезвоню. Да, через 10 минут». Положив трубку, он взглянул на меня. Я сразу понял, что стряслась какая-то беда. Он был бледен, под глазами синяки, будто ночь не спал, и на его всегда веселом лице я увидел выражение, от которого у меня мороз пробежал по коже. «Ты еще не был дома, Джефф?» «Нет, я только что с самолета». Я поставил чемодан и бросил плащ на стул. «Я все время пытался тебя разыскать», — сказал Джек хриплым, срывающимся голосом. «Где тебя черти носили? Что произошло?» Он замешкался, потом медленно встал. «Сарита». Сердце у меня прыгнуло, потом бешено застучало. «Что, Сарита?» «Плохо дело, Джефф. Несчастный случай. Где только я тебя не искал». Меня трясло, как в ознобе. «Она жива?» «Да, но в очень тяжелом состоянии. Какой-то пьяный водитель врезался в ее автомобиль. Боюсь, Джефф, что она действительно в очень тяжелом состоянии». Я неподвижно смотрел на него, чувствуя на душе пустоту, холод и страшное одиночество. «Когда это случилось?» «В то утро, когда ты уехал. Она делала покупки. Этот пьяный выскочил на встречную полосу». «Джек, скажи мне, она совсем плоха?» Он вышел из-за стола и положил руку мне на плечо. «Врачи делают все, что можно. Теперь остается только ждать. Ты не сможешь ее увидеть, этого никому не разрешают. Как только будет что-нибудь новое, они сюда позвонят. У нее есть шанс, но он невелик». «Где она?» «Стейт Госпитал». «Постой». Я выбежал из кабинета, мельком увидел бледное лицо Клары и помчался по коридору к лифту. Не помня себя, я выскочил на улицу и неистово замахал руками. «Стейт Госпитал», — сказал я, рванув дверцу затормозившего такси. «Скорей!» Водитель взглянул на мое лицо, захлопнул за мной дверцу и погнал такси переулками в объезд уличного движения. Я сидел, словно окаменелый, сцепив руки на коленях. Меня сверлила мысль, что человек, который был для меня всем на свете, лежал на больничной койке, я же в это время охотился за Римой. Моя ненависть к ней превратилась в холодную смертельную ярость. Через 10 минут отчаянной гонки мы подъехали к больнице. Когда я расплачивался с водителем, он спросил: «Жена?» «Да». Я взбежал по лестнице, прыгая через 3 ступеньки и слыша, как он кричит мне вслед: «Желаю удачи, приятель! Желаю удачи!»